Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Как-то так получилось, что мы с вами ни разу не говорили о спорте. О спорте как феномене. Феномене человеческой жизни, наших душ, несомненно. И одновременно феномене массовой культуры, поскольку, ну, вряд ли какой-то фильм или спектакль, или шоу может иметь такое количество зрителей, которое имеет чемпионат мира по футболу. Я просто даже не знаю, остались ли еще у микрофонов наши радиослушатели. Но весь вопрос, как всегда, в нашей программе. Зачем это нужно? На чем, собственно, зиждется такая колоссальная популярность спортивных зрелищ? Продолжая разговор прошлой программы, может быть, людям не хватает такой позитивный аспект, чувство героизма, и как бы, не будучи сами героями, и надеясь на то, что не нужны нам будут герои воинских сражений, люди смотрят спортивные состязания. Или все-таки что-то происходит гораздо более сложное по той простой причине, что спортивное зрелище, обратите на это внимание, дорогие радиослушатели, все теснее и теснее становится связанным с агрессией. Фанаты, драки футбольных болельщиков, а теперь уже, как мы знаем, и далеко не столько футбольных, ведь спорт, как понятие, сам по себе несет некий агрессивный накал. А зачем нужна такая популярность спортивных зрелищ? Это хорошо для зрителя, для культуры. Какая разница, какая она, эта культура, массовая или нет? Или вредно? А что происходит с нами, когда мы смотрим спортивное состязание? И зачем мы это делаем? Собственно, все и все и любые вопросы, которые связаны со спортом сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира. 495 этот телефон, код города Москвы, 495 код города Москвы, 956-15-14. 495 это код города Москвы, и 956-1514, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», конечно, тоже. Теперь с нами общаться можно не только по телефону, но и на нашей страничке в интернете, которая находится по адресу www.serebniti.ru. «Серебнити» пишутся латинскими буквами, с «С» как доллар в начале. www.serebniti.ru, постоянный адрес нашего сайта. Вы заходите на сайт, видите там кнопку «Форум», давите на эту кнопку, и на первой странице видите чат, где непосредственно во время эфира можно оставлять свои сообщения, замечания и мнения. Итак, 495-956-15-14. Тема «Спорт как феномен массовой культуры». Ну вот, собственно, наверное, и все введение. Не забывайте, пожалуйста, телефон 495-956-15-14. И о музыке. Замечательный наш композитор Эдуард Артемьев к Олимпиаде 1980 года, Олимпиаде в Москве, написал праздничные оды спортивным богам. Между прочим, как-то очень давно я не слышал их звучащими. Прошло в этом году ровно 30 лет, исполнится той Олимпиаде и, соответственно, этой музыке. Поэтому я думаю, что вот героический образ, так как нам хотелось бы воспринимать спорт, в этой музыке отражен очень хорошо. наслаждение и радость нам несешь. Господь, и ты источник, источник, и ты нас всегда зовешь вперед. Действительно, человечество стремится и ведет вперед. Только вот вперед к чему? Наверное, вся наша беда в том, что мы не умеем задумываться над чем-то самым очевидным, сопровождающим нашу жизнь. Вот пишут нам на сайте «Серебряные нити», Поля пишет, представляется так, наш корреспондент. «Спорт человеческой культуре», пишет она, я думаю, что это она, как-то не задумывалась об этом. И правда, а для чего все это? Изматывать себя в тренировках, чтобы под гул толпы победить или проиграть? Игра. Игра со своим телом, эмоциями, чувством. Для чего? Для лаврового венка, для медали? Но остальное человечество сидит на трибунах или у экранов телевизоров, наблюдая за тем, как другие, и это очень важно, мне кажется, как другие пытаются выйти за пределы человеческих возможностей, те, кто соревнуется. И что это за любовь к наблюдению за тем, как соревнуются другие? А зачем? Одни вытягивают из себя жилы, а прочие наблюдают. Странный театр какой-то. Чувство долга и спорт. Героическое в спорте. И то правда. Паралимпиада показала, кто действительно обладает чувством долга, в отличие от наших олимпийцев или футболистов, закатившихся в кабак перед ответственным матчем. Героическое не знаю. Если только в преодолении своих физических возможностей. Но вот ученые говорят, что физические возможности человека, используемые в спорте, уже на пределе. Отсюда и завязываются, и неминуемы, сказал бы я, допинговые скандалы. Вот, Поля, наверное, самые важные вопросы формулируют. Главные из которых зачем? Ну, вот о творческом, то бишь спортивном героизме сказала еще до начала эфира наша постоянная слушательница Эльмира из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, я звоню из Нижнего Новгорода. на тему героизм в спорте. Я думаю, что героизм в спорте возникает в связи с тем, что человек работает на пределе своих возможностей. Он может победить только если он доведет свое тело и свою психику до предельного состояния. И именно в этом состоянии, как говорят спортсмены, открывается второе дыхание. Человек, испытывая максимальный уровень стресса, перешагивает какой-то барьер, то есть он преодолевает себя. И интересно, что его мозг начинает обрабатывать уже обезболивающее вещество. И вот я читала в книге Януша Вишневского «Между строк», он говорит о том, что американские нейрофизиологи открыли, что счастье нужно человеку для противостояния стрессу. То есть человеческий мозг начинает вырабатывать морфин, или как мы раньше называли, эндорфин, допамин и серотонин, для того, чтобы противопоставить это все гормонам стресса, адреналину и норадреналину. Все эти три первые скрипки, допамин, серотонин и морфин, возникли из базисного сырья, существовавшего в живых организмах в самом начале эволюции. А именно из биогенов, или иначе говоря, белковых аминокислот. Причем только из двух существующих 20, из триптофана и тирозина, а также из возникающего путем декарбоксилации тирозина, простого вещества, называемого тиранином. Неважно, как они называются, важно, что как раз из этих трех самых простых молекул возникают два основных гормона стресса – адреналин и норадреналин. Эш и Стефано делают из этого один вывод, пока еще не нашедший признание в научном мире. Сначала был стресс, а счастье, как противовес стресса, возникло позднее. Счастье было нужно человеку, чтобы он мог справиться со стрессом. Это довольно революционный тезис, и еще совсем недавно, до 2004 года, считалось, что счастье призвано уравновешивать печаль, грусть, а не стресс. Если бы не было счастья, человеческий род не имел бы шансов выжить. И наблюдая спортивные состязания на аренах, зрители как бы сопереживая этому процессу, имеют возможность вновь пережить драму самобытного охотника, то есть пережить стресс и преодолеть его. И преодолевая этот стресс, они одновременно испытывают эйфорию, то есть счастье. Я вот еще хочу дополнить. Дело в том, что, конечно, самым главным героем является спортсмен, который этот стресс переживает, этот стресс на наших глазах преодолевает, и, естественно, он испытывает настоящее счастье. Но мы, наблюдая за этими состязаниями, можем, ну, как бы, ему сопереживать и таким образом учиться у него искусству побеждать. Ну вот, на мой взгляд, чрезвычайно интересное такое академическое, биологическое сообщение. Мне просто кажется, что Эльмира как-то сама не заметила, что, в общем, однозначно, убедительно объявила спорт наркотиком. Да, то есть это искусственное зрелище, которое за счет спортсмена, почти гладиатора, жертвующего собой, ради того, чтобы у нас выработалось побольше норадреналина. Норадреналин в таких ситуациях не вырабатывается. Вырабатывается скорее производные триптофана. Сложная история. Суть истории заключается в том, что получается, что зрелище это вызывает искусственную эйфорию, то есть опьянение, чего нам неоднократно приходится наблюдать. Вот прямо сейчас идет футбол, посмотрите на своих мужей, и, ну или жен, если они это дело смотрят. И вы увидите черты самого настоящего опьянения. Глаза блестят, язык заплетается, привлечь внимание невозможно. В общем, короче говоря, Эльмира убедительно доказала, что спорт является наркотиком. Ответ вредно, я так понял. Или я не понял неправильно. Здравствуйте, Галина. Да-да. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо вам за вашу передачу. Ну, что я хочу сказать в этом плане? Это не спорт. Это эйфория, как вот говорили предыдущие выступления. Ну что, теперь правят деньги. А общество окончательно остается больным. Может, спорт в движении нужно, это необходимо. Мне уже возраст 71 год. Как с мужем мы пошли на футбол. Ну, как то, что сейчас творится, безобразие, самое настоящее. И я считаю, что это переходит уже в психическую болезнь и наживу денег. Да, может быть, это игра. Я, например, мне чуждо этот футбол. Чуждо. Я заполняю свою жизнь по-другому. И многие даже мужчины заполняют свою жизнь по-другому. После других он будет. Но это уже панацея такая. Просто и так же вот передача телевидения и все. Никто спасибо. Не хочет отрегулировать. Спасибо а большое. Попали в эту бездну, и так все идет. Спасибо большое, Галина. Ну, проблема заключается в том, что, в общем, кроме нас с вами, регулировать-то и некому. Ну, некому. Ну, теряет, скажем, футбол свою популярность. Автоматически все те вопросы, которые вы поднимаете, приходят в себя. А если кто-то, например, будет запрещать нам смотреть футбол, то это, скорее всего, вызовет еще большую популярность того же футбола. И эта проблема тоже известна. Дело все заключается в том, что нет, так было, в общем-то, всегда. В действительности, вот не очень коммерческий футбол в Англии в начале 19 века, по-моему, даже, это позже уже, ну, в начале 19 века было известно, что вот толпы шли из разных районов смотреть на футбол с целью, наконец, отплатить соседям за все то плохое, что они сделали. Не соседям-футболистам, а соседям-зрителям. И традиция драться во время футбола в Англии известна точно с начала 19 века, а во второй половине 19 века ее описывал любимый нами Артур Конан Дойль. Поэтому и снова эта вещь известна. Вот ведь раз столько людей все это смотрят, значит, зачем-то это нужно. А зачем? Здравствуйте, Владимир. Алло. Алло. Да, здравствуйте, Владимир. В эфире. Доброй ночи. Доброй ночи. Ну, хотел бы поделиться такой мыслью. На самом деле, я считаю, что что касается массового спорта, во-первых, надо рассматривать отдельно и как болельщика, и как общество, точнее, то есть государство, да. Объясню почему. Что касается зрителей и болельщика, большинство, наверное, людей в обществе все-таки это не победители, а проигравшие. И мне кажется, чисто психологически человеку, наверное, интересней из-за недостатка собственных каких-то побед, с одной стороны, наблюдать эти победы, тем самым какое-то получая удовлетворение от этого. Но наблюдаем-то все больше поражений, особенно в последнее время. Согласен, есть такой момент, но все-таки человек идет получить удовольствие от выигрыша, да, и он идет за выигрышем, не за проигрышем. Несмотря на это, он продолжает ходить на матч, там, да, как болельщик. Мне кажется, все-таки, что это психология человека, да, что если у него в жизни не хватает каких-то собственных побед, ему интереснее, конечно, их наблюдать, с одной стороны, ощущать чувство сопричастности к этому действию, да. С другой стороны, это единство какое-то, как бы, да, это если смотреть как на болельщика, на зрителя, на участника вот этой массовой культуры спорта. А другой же объект – это общество, все-таки государство. Да, и для чего это надо обществу и государству? Ну, мне кажется, здесь элементарно все это выглядит. Понятно, что люди при массовом действии, тем более, которое интересно, как шоу, да, все-таки наблюдается какой-то патриотизм. Да что там интересного? Да что там интересного? Сколько, Владимир, игроков на поле в футболе у каждой команды? Не услышал, что еще раз? Сколько игроков играют на поле у каждой команды в футболе? Ну, я не специалист в футболе, насколько помню, 10. Вот, я тоже не помню, честно. Ну вот, представляете, 20 здоровущих мужиков. Это помните Хатабыча, да? Вот, я не знаю. Да, все мячи самые волшебные. Да. Это 20 здоровущих мужиков, швайцнагеров, понимаете, гоняют один мячик, забивают его в ворота редко. Ну, редко. Полтора часа гоняют, 1-2 гола на чемпионате мира. Это, в общем, считается такой матч, как бы активный. Ну и что в этом интересного? Ну, потеют, падают, Что они еще делают? Ну, мне кажется, что человек так устроен, что он все-таки ему интересно то, что просто, то, что проще, вот... да, и меньше делать действий для того, чтобы что-то чего-то достичь. Еще возвращаясь к тому, что ему легче наблюдать. Ну, да? Простота, ведь, он... понимаете, можно же совсем просто поступить, там, я не знаю. Извините, выйти на улицу, взять там комок грязи жесткий, у нас их много, и побросать его друг к другу. Сами победу испытаем. Это что, сложнее, что ли? Не знаю, не могу даже ответить. Вот ведь... Наверное... Ну, а что касается вот государства, это отдельно, мне кажется, для чего это нужно. Два объекта в этом вопросе есть. Государство как общество полностью, да, и отдельно личность каждого человека, да. Я так понимаю, вот в этом разрезе надо как-то смотреть, для чего это нужно. Понятно, что пыли много в обществе, и для каждого одна, и единственное, что здесь получается симбиоз, да, что и обществу, и отдельной личности это интересно. Спасибо, Владимир. Ну, да. Вопрос не по теме. Да, вот я просто на сайт как-то заходил, да, и не мог найти архив передач. Ой, вы знаете, вот честное слово, не могу. Вы зайдите на сайт и напишите нам где угодно, в чате, например, где архив передач. И вам тут же наши благожелатели, друзья, форумчане ответят, я уверен, они добрые. У нас вообще народ собирается достаточно добрый. Поэтому попробуйте, ладно? Я что хочу сказать. Вот в этом общественном и личном, ну вообще ведь массовое зрелище, суть дело общественное. И это, наверное, само по себе интересно, поскольку сейчас Владимир начал разговор о том, что называется идентификация. Да? В действительности масса людей смотрит представление. И масса превращается во что-то вроде индивидуальности, да, становится субъектом. И спортивное представление иногда даже пугает меня тем, что масса болельщиков и на стадионе, и на экране как будто образуют... Никогда не было у вас такого ощущения. Одно коллективное тело, которое как-то дышит, извивается, воет, но делает это абсолютно в унисон. Спорт ведь... дело вообще телесное, поэтому, соответственно, такая, это, видимо, наверное, Владимир имел в виду под простотой, поэтому там такая вещь, как, не знаю, мысль, дух, интеллект, рассудок, образоваться не может. Может образоваться только идентификация, включение в себя в некую новую телесность. И поэтому, не знаю, как насчет чистого противостояния стрессу, ведь Владимир тоже говорит почти как Эльмир. Он говорит о том, что, ну, как бы человеку плохо, поскольку он чувствует себя ничем. А человеку очень хочется превратиться в кого-то. Он был... ничто, а хочет стать чем-то. Он постоянно чувствует, что он сам лично, это мысль Бахтина, на самом деле, которая мне очень важна и дорога, я, наверное, ее еще много раз в разных передачах буду вспоминать. Но Бахтин написал в одной из работ, что человек, что одно из главных ощущений человека, мучительных ощущений, а мучительное ощущение Эльмира – это и есть причина стресса, является то, что он как бы чувствует себя больше, чем он есть в этой реальности, в которой он живет и существует. Он ощущает в себе это большее, Вот доказать никак не может, потому что все-таки большинству людей жизнь подкидывает не столько проигрыши, сколько ощущение собственной незначительности. Я бы, по крайней мере, назвал это так. А вот когда ты вливаешься в массовое коллективное тело зрелища, то у всех появляется вот это телесное ощущение, что ты больше, выше, сильнее. И это ощущение коллективного тела как будто увеличивает тебя в размерах. Жаль только, что это увеличение в размерах почему-то происходит чисто физически, телесно. И вот от этого бывает страшно, потому что чисто телесные проявления, в общем, порождают инстинкт, соответственно, сексуальные чувства и агрессию. Не знает человек больше от своего тела. Ну, вот об этом, пожалуй, стоит задуматься под следующую мелодию Эдуарда Артемьева. Время начинались Олимпийские игры, посвященные Зевсу в Древней Греции. И вот я сейчас боюсь. По-моему, все-таки Аристотель отмечал, что в действительности спорт, как мы бы сейчас сказали, олимпийское движение, хотя в Древней Греции было много разных спортивных мистерий, а именно мистерии были Олимпийские игры, родился из танца. А танец, это, конечно, в первую очередь, особенно танец современный, несет в себе очевидную, нескрываемую сексуальную функцию. Я хочу лишь сказать, что спорт, несомненно, и агрессивно эротичен. Ну, недаром же, правда, и футболисты, и теннисисты идут в топ-модели и хвастаются, то есть не хвастаются, а пиарятся, извините, своей сексуальной привлекательностью. Так вот, конечно же, это попытка грандиозного удовлетворения сексуального инстинкта. Я уже просто говорил об этом, но повторю еще раз, что игры в мяч с древности играли раньше, когда-то играли в похожую игру человеческими головами, отрубленными головами врагов. И игра эта велась для того, чтобы присвоить силу. А для того, чтобы присвоить силу, нужно было, ну, как бы родить врага в новом обличье. И для этого его голову забивали в ворота. То есть в модель такого гигантской вагины. То есть в модель вагины. Да, голова представляла из себя такой сперматозоид. И поэтому вообще мужчина так устроен по природе, не по духу, а по природе своей, что его половое влечение очень мало дифференцировано. То есть, если говорить проще, то мужчины, вообще говоря, хотят всех женщин, которых видят, более или менее детородного возраста. Но так как получить их они, разумеется, не могут и не рассчитывают, то это вот мегаломаническое чувство должно быть как-то компенсировано, и оно и компенсируется вот этим коллективным сексом игры в футбол, этим коллективным телом. Я хотел сказать, что в этом существует некая опасность, о которой предупреждала еще Библия. Вот если сравнивать спорт и танец, так как это делал Аристотель, не хочу углубляться, потому что он, конечно, имел в виду происхождение гармонии от музыки, но я-то вспоминаю все время, да, последний танец Соломии, который закончился агрессивным актом в виде отрубания головы Иоанна Крестителя. Знаменитая история, все вы ее знаете. Но, по сути своей, это первая история об агрессии в чисто телесном движении во время праздника. Праздника, а не мистерии. Это очень важно отличать, потому что праздник в нашем светском смысле и в смысле вот того последнего танца Соломии перед стареющим царем, во время которого приступ его сексуального влечения привел к непреодолимой агрессии, да, воспользовалась этим Соломея и ее мать. Ну, я сейчас не про саму историю, а про сам по себе этот факт, про колоссальное влияние на человеческую агрессию вот этого возбуждения сексуального инстинкта. Дело в том, что коллективное тело, оно обезличено и единственно. Каждый чувствует себя частичкой, да, это тело не может быть ни мужским, ни женским, даже детским. У него нет имени, и поэтому как бы все те драки, которые совершаются болельщиками, совершаются, ну, вроде как бы не ими, а вот этим коллективным телом. И в этом состоит опасность. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо за тему. Но я не буду говорить о сексе в спорте, да? Я уже все сказал, да. Почти, да. Ну вот, спорт надо различать. на физическую культуру и больших достижений. Нет, я шахматы не имею в виду. Нет, я имею в виду спорт больших достижений, то, что является Олимпийскими играми. Ой, ну а вы себе помните, да, вот я не знаю, я честно, я может быть, я, это нехорошо, я сейчас очень неприлично признаюсь, но я думаю, что огромное количество мальчиков нашей страны, моего возраста примерно, если вспомнит парад юных спортсменов на Красной площади, то скажет вам, что это было очень сексуально. Спорт массовых достижений для этого вовсе не обязателен. Для этого нужно просто массовое зрелище и массовый зритель. А мальчики это или девочки, которые в трусах ритмично разводят и сводят ноги, это, в общем, просто должно быть гармонично для того, чтобы образовалось вот это коллективное тело. Мы сейчас ведь о зрелище, да? О зрелище в первую очередь предполагает наблюдателя. Извините, Ирин. Ну, физическая культура, например, это для здорового образа жизни и действительно для воспитания тела. Можно утром побегать, вечером покрутить педали велосипеда. Вот не-не-не, но при этом, если вы мне скажете, что вы привлекаете к этому делу не менее там 10 тысяч зрителей, вот когда бегаете утром и вечером, то тогда я как бы скажу, что мы говорим об одном и том же. Я не отвлекаюсь на внешнего зрителя. А вот спорт больших достижений – это возможность показать, на что способен человек. Посмотрите, зачем? Появились даже паралимпийские игры для того, чтобы показать, что человек может очень многое. И это здорово, потому что он способен аккумулировать свою энергию не во зло, а во добро. Действительно, многим показать пример. И вот, знаете, вот, смотрите, если мы говорим с вами, например, о деятельности интеллектуальной и говорим о самореализации, например, ученого, да, то здесь тоже интеллектуальная деятельность. Тот же шахматист, он самореализуется. Вот. Футболист самореализуется. Почему нет? Не-не-не, я ни в коем случае не против самореализации футболистов и шахматистов. Я про процессы самореализации, текущие в нас, в зрителях. Поскольку невозможно про все сразу. Хотя тоже интересно, потому что, вы знаете, возраст достижений в спорте, в общем, возраст короткий, правда? И, в общем, не всегда судьба привыкшего побеждать складывается удачно. Я сейчас не хочу трогать подробности. Одно слово, хорошо? Есть движение спортивное, мастер, люди старше 35 лет, выступают на чемпионатах мира, показывают великолепные результаты, и даже, так сказать, вот 90-летние выступают. Это, наверное, очень сексуально. Спасибо большое. Здравствуйте, Сергей. Алло. Здравствуйте, Сергей. Да, я слушаю. Это мы вас слушаем. Очень коротко, пожалуйста, одна минута в вашем распоряжении. Вы знаете, послушав весь разговор, что происходит в эфире, меня он очень заинтересовало, потому что спорт для мужчины, я не говорю про женщин, это может быть второстепенный какой-то... А для мужчины, который нормальный, я говорю о том, как о москвичах, я москвич, вот как бы в двух словах военный, то есть для нас спорт, это как для спартанца главное, кинуть копье подальше, повыше, и что там, а сексуальность, она придет сама потом, и нужные женщины... И вообще всегда... сам процесс кидания копья, он тоже многое напоминает, особенно в исполнении военного. Извините. Нет, я не настаиваю на этом. Да, Сергей, ага. Я просто хотел сказать одну вещь, что мы в Москве немножко вот удосужились тому, что мы все видим... Немножко все формально и все перпендикулярно и параллельно. Я вспоминаю школу, где нас учили всему, да? Но ведь я сегодня возвращался домой, вот, и у нас рядом есть школа, где есть хороший стадион, да? И там, на этом стадионе, играют в волейбол люди, ну, наши, москвичи, но приезжие. То есть это какие-то люди, это таджики там, не знаю... Ну, наши люди, нашей федерации, наши границы. Вот я с ними поиграл в волейбол, и вы знаете, просто возвращался с работы, и я подумал, как хорошо меня восприняли, как хорошо я их воспринял. Я вдруг подумал, думал, что как все-таки спорт объединяет людей. Мы никогда об этом, мы думаем, да, в таких масштабах, как весь мир, да, Испания, Франция, там еще что... Мне никогда не задумывался, что, оказывается, здесь в Москве можно объединяет людей, русских, наших, потом таджиков, узбеков, что нормальные и, кстати, адекватные, хорошие, очень культурные, вежливые люди, когда с ними тоже хорошо относишься. Ну, я слава Богу, спасибо большое. Спасибо большое, Сергей. Да нет, дело в том, я уже больше ничего не успею сказать. Успею только сказать, что я за спорт. Мне кажется, что древние мистерии, греческие в частности, те, которые породили современные Олимпийские игры, они это очень хорошо понимали, потому что сами соревнования всегда кончались коллективной молитвой, сами соревнования всегда заканчивались обращением к богам и героям, которые их по мифу основали. Олимпийские игры основал Геракл, как вы знаете, и тем богам, которым они были посвящены. Поскольку человек в спорте и даже в зрелище спортивном имеет возможность расшириться, увеличиться в размерах, почувствовать себя больше, чем в реальности. Это прорыв, это точка прорыва к чему-то духовному, к духовной вертикали в человеке. Было бы очень хорошо, если бы, как в Олимпийских играх, ему бы, человеку, об этом кто-то рассказал. Потому что, когда борьба идет не ради милости богов, а за деньги, то именно деньгами все и ограничивается. Конечно же, они превращают некую духовную работу, такую как танец или спорт, в зрелище, в котором остается только одна сексуальная часть. Вот этот духовный верх, он уходит. Когда борьба идет, как рассказывает Сергей, на улице, и не за деньги, то вот тогда он ведь действительно объединяет, потому что превращается из соревнования в братание, в коллективную оргию взаимопонимания. И тогда и таджики, и узбеки кажутся или являются абсолютно нормальными людьми. Просто этому надо учить, и этому надо учиться. Недаром, наверное, участники Олимпиад в древности соревновались в чтении стихов и в обязательном порядке посещали школы философии. Вот научиться бы этому, что вместе с телом еще должна расширяться душа, должно приходить не только сексуальное чувство, или и внутри сексуального чувства должно возникать взаимопонимание. А иначе и спорт за деньги превращается в всех за деньги. Во всяком случае, они становятся очень похожи друг на друга. Спасибо всем большое. По вашим просьбам поговорим в ближайший понедельник о том, что такое зависть, что она значит для человека и откуда берется. Спокойной ночи.